Там ее на веревку не привяжут. Там безопаснее. «Да что это вы?» — воскликнул Збышка. «Словно с того света говорите. Что над вами стряслось?» «Да я уже чуть не попал на тот свет. А теперь вот чую. Что-то расхварываюсь. И одно меня только заботит. Доченька моя. Одна ведь она у меня. Да вот ты. Я ведь знаю, что ты ее любишь». Он оборвал свою речь и, вынув из ножен короткий меч, называемый Мизерикордией, повернув его рукоятью в Збышку. «Поклянись мне еще раз на этом кресте, что никогда ее не обидишь и верно будешь любить». У Збышка слезы навернулись на глаза. Он бросился тотчас на колени и, положив палец на рукоять, воскликнул: «Клянусь Богом, не стану обижать ее и верно буду любить». «Аминь!» — произнес ксен Скалив. Юрон вложил в ножны Мизеркордию и раскрыл Збышку объятия. «Ведь и ты, сын мой!» И они разошлись, ибо надвинулась уже темная ночь, а они вот уже несколько дней почти совсем не отдыхали. Однако на другой день Збышка поднялся, чем свет. Он так испугался вчера, не захворал ли в самом деле Юранд, что решил узнать, как старый рыцарь провел ночь. В дверях горницы он столкнулся с Талимой, который как раз выходил оттуда. «А как пан? Здоров?» — спросил Збышка. Талима поклонился, приставил ладонь к уху и переспросил: «Что вы говорите, ваша милость?» «Я спрашиваю, как здоровье пана?» — повторил погромче Збышка. «Пан уехал». «Куда?» «Не знаю. В доспехах». Чуть забрезжил свет, и забелели деревья, кусты и глыбы известняка, разбросанные там и тут по полям, когда нанятый провожатый, шедший рядом с конем Юранда, остановился и сказал: «Позвольте мне дух перевести, пан рыцарь, а то я совсем запыхался. Оттепели туман, но уже недалеко». «Доведи меня до дороги, а потом вернешься», — ответил Юранд. «Дорога будет направо за леском, а с холма вы тотчас увидите замок». Мужик продрог от утренней сырости и стал греться, то есть хлопать себя по бокам руками. Еще больше утомившись, он присел на камень. «А ты не знаешь, ком тоже в замке?» — спросил Юранд. «Где же ему быть, коли он хворает?» «Что с ним? Народ толкует, будто польские рыцари его поколотили», — ответил старый мужик. В голосе его определенно слышалось удовлетворение. Он был подданным крестоносцем, но превосходство польских рыцарей радовало его мазурское сердце. Через минуту он прибавил: «Что говорить, сильны наши паны, но с поляками им круто приходится». Однако он тотчас покосился на рыцаря и, как бы желая увериться в том, что ему не будет худо за неосторожное слово, сорвавшееся с языка, сказал: «Вы, пан, по-нашему говорите, вы не немец?» «Нет», — ответил Юранд, — «однако веди меня дальше». Мужик поднялся и снова зашагал рядом с конем. По дороге он то и дело совал руку в суму, доставал горсть немолотой ржи и всыпал себе в рот. Утолив таким образом голод, он стал объяснять Юранду, почему ест сырое зерно, хотя тот был слишком поглощен своим несчастьем и своими мыслями и ничего не заметил. «И на том спасибо», — говорил мужик. «Плохое наше житье под немецкими панами. Обложили нас податями, а помольную плату такую дерут, что бедному человеку приходится, как скотине, жевать зерно с мякиной. А коли найдут в хате жернова, так и мужика изобьют, и весь скарб заберут. Да что там, бабам и детям и то не дадут спуску. Не боятся они ни Бога, ни ксенза». Вон вельбургский ксенз стал попрекать их за это, так они его на цепь посадили. «Ох, плохо нам под немцами. Уж коли удастся намолоть мучицы между двух камней, так и эту горсточку бережем.